Глава вторая. Лана. Мы действительно приезжаем к гостинице, и явно не дешевой. Это немного повышает самооценку. Или я рано прибавляю очков парню? Пойдем. Выходит из машины и открывает мне дверь, подавая руку. Я теряюсь. Этот мальчик хорошо воспитан или... Ума не приложу. Может, не стоит думать так хорошо о незнакомом человеке, и нужно насторожиться? Заткнись. Вот что говорю своему внутреннему голосу и даю себя вести этому татуированному красавчику. Вот встреть его на улице одетого, не скажешь, что там руки все в рисунках. Интересно, а он весь разрисованный или... Это нервы, видимо. Я много думаю. Мы входим в здание, подходим к ресепшену. Здравствуйте, нам нужен номер на ночь. Я чуть отхожу в сторону, пока он снимает номер. Чувствую себя неудобно. Мне кажется, сразу понятно, для чего мы здесь, и от этого стыдно. Парень подает паспорт для регистрации, и уже через 5 минут мы поднимаемся в лифте на 3-й этаж и идем за девушкой, которая провожает нас до номера. Предлагает ужин или завтрак в номер. Отказываемся. Прикладывает пластиковый ключ к замку, и дверь открывается. Пропускает меня первой, заходит за мной и закрывает за собой дверь. Щелкает по выключателю. Можно без света? Выключая свет, снова погружая нас в полутьму. «Стесняешься?» Подходит ко мне и позволяет себе опустить руки на мою талию, пусть и поверх пальто. Чувствую, как развязывает пояс, стягивает палантин, касается щеки. Я вдыхаю как можно глубже. Нравится, как он пахнет. Сама тянусь к нему и целую первой. Вкусно. Слышу шепот и сам впивается мне в губы. Обнимая за шею, оказываюсь прижатой к его крепкому телу. Сумасшествие. Наши языки сплетаются. Ударяемся зубами. Меня атакуют мурашки, пробегающие табунами от макушки до пяток. Дыхание тяжелое. Нетерпеливо срываем друг с друга одежду. Я не понимаю, как оказываюсь сидящей на какой-то поверхности, а он между моих ног, задрав платье чуть ли не до талии, гладит ладонями мои бедра. Целует грудь в вырезе платья, а я поддаюсь, плавлюсь в его умелых руках. Потом прохладная поверхность постели. Мое платье летит в сторону капронки. Они, скорее всего, не выжили. Да и черт с ними. «Охренительная!» — шепчет, кусая замочку уха. «В следующий раз надень чулки». «Следующего раза не будет», — хмыкая. «Не будет», — кивает. С трудом справляясь с пуговицами на его рубашке, стягиваю ее с плеч и замираю, разглядывая. В уличном свете, что пробивается в номер, разглядываю его тело. Крепкий торс. Он в хорошей форме, не перекачан, очень красиво. И эти татуировки на груди, плечах, руках. Взглянув в лицо парня, замечаю полуулыбку. Красиво. Касаясь пальцами его груди и веду вниз. Я нащупываю пряжку ремня на его брюках. Дрожащими пальцами расстегиваю ее. Он быстро избавляется от брюк и мгновенно оказывается между моих ног. «Иди ко мне». Склоняется надо мной и целует. «Презерватив у тебя, надеюсь, есть?» Чувствую его стояк, довольно внушительный. «Поможешь?» Отстраняется, но быстро возвращается с фольгированным квадратиком, надрывает угол зубами и подает мне упаковку. Стараюсь свою скромность засунуть в зад. Я собираюсь переспать с незнакомым парнем в гостинице. О чем вообще речь? Мой бармен быстро избавился от белья и теперь стоит передо мной на коленях, с торчащим, как кол, членом. Низ живота наполняется приятной тяжестью. Раскатываю презерватив по члену, закусив губу. Рот наполняется слюной от желания попробовать его на вкус. Но, боже, нет-нет, только защищенный секс. Парень дергает меня за ноги, повалив на спину. «Готова?» Киваю, ощущая его головку у входа. Он касается пальцами там и довольно улыбается. Я и сама чувствую, какая мокрая. «Попроси». «Что?» Не понимаю и пытаюсь собрать все расплавленные мысли в кучу. «Попроси меня трахнуть тебя». Звучит грубо и до безумия пошло, отчего внутри все сводит и скручивает. «Ну?» Ждет с нетерпением, а его пальцы там, внизу, вытворяют что-то невообразимое. «Ты не представляешь, как я хочу оказаться внутри твоей девочки!» — шепчет на самое ухо. Попроси меня. Да, сделай уже это. Чуть не скулю, выгибаясь и двигаясь навстречу его пальцам, но он не прекращает пытку. Нет, тянет. Трахни, трахни меня, прошу тебя. Чуть не хнычу, потому что внутри все горит и требует наполненности. Больше просить не нужно. Он входит сразу, полностью, до самого конца, вырывая из меня вскрик. Меня чем-то прижали, что ужасно жарко и тяжело дышать. С трудом разлепляю веки и замираю, понимая, что на мне мужская татуированная рука. Поворачиваю голову, и ко мне возвращается память и стыд. Божечки! Рядом мирно спит молодой парень. Черт, Лана! Что это вообще такое было? Надо уходить, и как можно быстрее. То, что было ночью, это немыслимо. Если он захочет продолжение утром... Более того, этого продолжения могу захотеть я. А это уже страшно. И попахивает шизофренией. Чуть поворачиваюсь, пытаясь понять, как мне незаметно подняться с постели. Но парень убирает руку, поворачиваясь на другой бок, а я, зажмурившись, жду, когда он снова ровно засопит. И выдыхаю с облегчением, понимая, что он не проснулся. Бросаю взгляд на незанавешенное шторами окно. Только-только начинает заниматься рассвет, нужно уходить, и так, чтобы его не разбудить. Откидываю угол одеяла и осторожно свешиваю с кровати ноги. Найти свои вещи будет непросто, а я абсолютно голая. Поднимаюсь на ноги и замираю, прислушиваясь. Чувствую себя воришкой. Делаю пару шагов, приглядываясь. Только сейчас, двигаясь, понимаю, как болит все тело. Стыдно вспомнить, что он со мной делал. Я думала, такое бывает только в порно. А оказывается, мне просто не попадался умеющий мужик. Кстати, надо взять на заметку и предъявить на досуге бывшему. Спать с женщиной уметь надо, а не строить из себя героя. Нахожу платье и колготки, пытаюсь найти трусы, но без толку. Надеваю на голое тело платье, колготки прячу в карман пальто. Обуваюсь как можно тише и накидываю пальто. С комода хватаю сумочку и оглядываюсь, последний раз посмотреть на парня. Широкая спина красиво смотрится. Закусываю губу. Секс на раз. Только подумать, что я решилась на такое. И надо признать, не жалею. Разворачиваюсь и направляюсь к двери. Открыв ее, вспоминаю про палантин, оборачиваюсь, ищу его взглядом. Нахожу на полу у комода, забираю и покидаю номер, тихо закрывая за собой дверь. Пока иду до лифта, причесываю волосы пальцами, стараясь придать им более-менее нормальный вид. В лифте приваливаюсь к стене кабины и закрываю глаза. Выдыхаю, мысленно себя хвалю, что удалось уйти по-тихому. Выйдя из лифта, тороплюсь покинуть гостиницу, чуть ли не бегом пересекая холл мимо ресепшена. А, оказавшись на улице, застываю на крыльце и втягиваю носом морозный воздух. Март, весна можно считать, но ночи еще холодные. Только сейчас вспоминаю, что я без нижнего белья. От этого чувствую себя странно. Но, вопреки мыслям, улыбка наползает на губы. В сумочке нахожу телефон и вызываю такси. На этот раз я его дожидаюсь и еду домой. На часах почти 7 утра, когда я вхожу в квартиру. Закрываю за собой дверь и приваливаюсь к ней спиной. Вот это меня понесло. Сама себе качаю головой. Дожилась. В свои 31 согласилась на разовый секс. Ну какой, мать его, горячий мальчик! Повезет же его избраннице. Но что об этом думать? Кидаю сумку на зеркало, скидываю обувь и снимаю пальто, включаю свет в прихожей. Останавливаюсь у зеркала и зависаю, разглядывая себя, поправляю волосы. Губы все еще горят. Закусываю нижнюю, усмехаюсь. Однозначно будет, что вспомнить. Крутанувшись на пятках, направляюсь в ванную, забираюсь в ванну и долго стою под душем. Потом яростно тру кожу вспененной мочалкой, хочу смыть с себя чужой мужской запах. После кутаюсь в полотенце и плетусь в спальню. Сейчас я хочу упасть в свою постель и заснуть мертвецким сном. Но оказавшись в кровати, мысли снова роем начинают атаковать мое сознание. А тянущие ощущения там, между ног, не дают забыть о случившемся. А надо бы забыть. Не замечаю, как проваливаюсь в сон, но будет вибрирующий рядом телефон. Не раскрывая глаз, отвечаю. «Ты жива?» Звучит голос подруги. И ты только сейчас звонишь, чтобы узнать это, усмехаюсь и перекатываюсь на спину. Не хотел тебе мешать, Юлит. Мешать чему? Мне спать? Так у тебя получается, фыркаю, усмехаясь. Да ладно, Лана, знаем мы, что ты срулила из клуба с красавчиком. Стоп. Раскрываю все-таки глаза. Какой красавчик? Ты о чем? Я дома, в своей постели. Не знаю я, когда ты оказалась в своей постели, но нам второй бармен сказал, что наша подруга забрала его помощника. Так что тебе не отвертеться от захватывающего, явно с эротическим содержанием рассказа. Ян, ты чего так рано проснулась? Пытаюсь перевести тему. Где твой жених? Рано? На часах уже почти 10. Ошарашивает меня. Ничего себе, глаза только прикрыла. Так что жди меня. Я через час, максимум 2, прикачу к тебе за подробностями. Обещает девушка. Ты после своих танцев должна стонать от боли в ногах. Качаю головой, понимая, что от ее визита не отвертеться. Ничего, я перетерплю. Все, жди меня с горячим кофе. Я привезу тортик. Может, винцо? Умись, женщина. Тортика будет достаточно.